Послание к евреям. Послание к евреям в нашем изучении представляет христианскую жизнь как бега, на которых верующие являются участниками состязания, но не все получают желаемую награду. Беговая дорожка здесь на земле, а зрители святые на небе, которые уже окончили свой бег. Они являются интересующимися зрителями, ветеринарами, сидящими на трибуне неба. У линии финиша сидит судья, который будет давать награды, когда все участники состязания пробегут линию финиша. Давайте прочитаем первых два стиха 12 главы послания к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Нам нужно помнить, что эти бега не только для того, чтобы увидеть, кто достигнет неба, потому что в бегах участвуют только те, которые уже получили место на небе. Священное Писание часто объясняет, что не всякий верующий христианин, идущий на небо, будет одинаково благословен и награжден. Вы можете видеть это в жизни христиан. Некоторые верующие христиане получают удовольствие в провождении времени с Господом больше, чем другие. Некоторые верующие христиане верно читают свою Библию, молятся и слушают радиопередачи, тогда как другие менее прилежные. Наша христианская жизнь здесь на земле является развитием способности наслаждаться Господом. Некоторые из нас развили большую способность для наслаждения Господом и относящегося к Нему. Некоторые из нас реагируем, как люди, пришедшие и принесшие маленькие сосуды к источнику для наполнения, в то время другие из нас подобны людям, принесшим большие сосуды для наполнения. Обе группы возвращаются наполненными, но здесь не сравнение в действительной пользе. Ссылаясь на наш текст, некоторые могут спросить, почему эти зрители на небесах так интересуются бегами здесь внизу? Ответ дан в заключительных стихах 11 главы. Эти ушедшие в отставку бегуны не получат своего венца и награды, пока мы все не прибежим к линии финиша и не закончим бега. Только после того, как все кончат бега, и все записи будут окончены, тогда будут выдаваться награды. Относительно этих зрителей, послание к евреям в 11 главе с 39 по 40 стих говорит: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Только лишь после того, как последний бегун в этом веке церкви прибежит к линии финиша, тогда судья соберет всех участников в состязании для наделения награды. Награды будут на основании всех записей, принимая во внимание помехи, препятствия на пути. Тогда каждый получит награду согласно своей верности, и каждый будет полностью удовлетворен решением судьи, ибо она будет в согласии с совершенной справедливостью и праведностью. Будем очень осторожными, чтобы не искать недостатков в том, как другие бегут на бегах, ибо мы не знаем, при каких затруднениях бежит наш брат на бегах. В первом послании к Коринфянам, 4 главе, 5 стихе сказано: «Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и осветит скрытые во мраке преграды, о которых мы ничего не знаем, и обнаружить сердечные намерения, искренность, с которой мы бежали, не кажущий успех, и тогда каждому будет похвала от Бога». Важным вопросом является, как я бегу на бегах? Инструкции ясные, и не может быть извинения, если мы не закончим бег с радостью. В первом стихе упоминается первое правило – отделение. Мы должны свергнуть с себя всякое бремя, сбросить с себя все помехи, которые могут ограничивать нас. Во втором правиле упоминается запинающий наш грех. Это то, что является злом в самом себе. В сравнении с бременем, которое является не обязательно злом, но может стать злом, если позволим в нашем беге на ристалище. Третье важное правило упомянуто во втором стихе. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Мы должны взирать на нашего тренера и прислушиваться к его указаниям. Мы не должны прислушиваться к поощряющей толпе или смотреть, как бегут другие. Только имея пред собой пример нашего Господа Иисуса Христа, мы можем достичь. Он задал тон. Он успешно пробежал ристалище пред нами и знает каждое испытание и препятствие на нашем пути. Его ничто не удержало, ибо он претерпел крест, отвратительный символ отвержения и позора. Крест был символом стыда и смерти, но он пренебрег все это, чтобы спасти нас и простить нам грехи наши. Если мы сведем наш взор с Иисуса и будем заняты самосожалением и жалостью, мы не сможем достигнуть высшей награды. Поэтому мы поощряемся помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Мы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Мы должны сравнить наши страдания ради Него с Его страданиями за нас. Мы будем стыдиться самих себя за наши нарекания и ропот. Никто из нас не может перенести того, что Он перенес на Голгофе. Отказ послушаться добровольно, свергнуть всякое бремя и запинающий грех не остановит нашего начальника в намерении сделать нас подобными ему. Начиная с 5 стиха мы находим, что он должен учить нас и тренировать нас посредством наказания. Прочитаем с 5 по 10 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Бог наказывает, дисциплинирует, кого Он любит. Многие думают, что когда Бог дисциплинирует их, то Он злой на них за какой-нибудь нехороший поступок, грех или ошибку. Наказание может быть действительно в результате греха, но все равно Его великая любовь старается исправить нас. Бог говорит, кого Он любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Наказание или дисциплина является частью необходимого воспитания и тренировки, необходимой для хорошего бега на ристалище Христовой жизни. Благодарение Богу за наказание и дисциплину и за то, что она совершает. Насколько лучше быть наказанным, безразлично как сурово, чем быть отвергнутым им. Всякое наказание и дисциплина для нашего собственного добра. Наша глава объясняет несколько причин для нашего наказания или дисциплины. Она является доказательством, что мы дети Божьи. Он только наказывает или дисциплинирует свою собственную семью. Наказание для нашей пользы и зрелости. Оно для нашего очищения от греха. И оно для предохранения нас от потери нашей награды. Стих 7 ясно указывает, что Он наказывает или дисциплинирует нас. Он поступает с нами, как с сыновьями. В отношении с неверующими Он судит их. Но Он наказывает или дисциплинирует своих. Он не дисциплинирует тех, кто не Его. Он будет иметь дело с ними на последнем суде и вернет их в озеро Огненное. Он исправляет нас, знающих Его в Своей любви. Он желает для нас самого лучшего, и Он, конечно, желает, чтобы жизнь наша принесла Ему больше славы. Он заботится о нас, и Он интересуется всем, что мы делаем. Его исправление может быть причиняющим боль, но оно помогает. Оно только на время, тогда как благословение вечное. Если вы не знаете Его, поверьте в Него и доверьтесь Ему сегодня. Если вы знаете Его, будьте уверены, что все, что Он делает в вашей жизни, для вашего блага и Его славы. Когда мы увидим Его и получим награду, тогда мы скажем: «Это стоило всего. Аминь».